Эдвина, внимательно следившая за братьями и сестрами, спускавшимися по трапу, надеялась, что ничего худшего с ними уже не случится. У нее не было шляпы, и она вымокла до нитки, спускаясь на пристань с дрожащей Алексис на руках. Филипп нес двух малышей, а испуганный Джордж послушно шел рядом. Толпа оказалась огромной, и неизвестно, что было делать дальше. Уже стоя, наконец, на твердой земле, Эдвина едва не оглохла от криков, долетающих из толпы. Люди выкрикивали имена. «Чендлер! Харрисон! Гейтс! Гейтс! Вы видели их?» Это кричали родственники и друзья, которые с отчаянием и надеждой вглядывались в лица спускающихся по трапу пассажиров. Но Эдвина с каждым именем лишь качала головой. Она не знала никого из них. Невдалеке она увидела Тейеров, которых обнимали друзья из Филадельфии. Кругом стояли кареты скорой помощи, и снова вспыхивали блицы фоторепортеров. Из толпы доносились рыдания, когда те, кто спускался по трапу, отрицательно качали головой в ответ на чье-то имя. К тому времени полный список спасенных еще не был опубликован, и у многих, чьи родные и друзья совершали плавание на борту «Титаника», теплилась надежда. Вдруг их близкие не погибли. Карпатия отказалась общаться с прессой, охраняя покой своих пассажиров, но сейчас капитан Ростран был бессилен защитить их. «Мэм, мэм!» К Эдвине подлетел репортер, чуть не столкнув с ее рук Алексис, и начал орать ей в лицо. «Это ваши дети? Вы с «Титаника»?» Он был ужасно наглый и назойливый. Но Эдвина в этой ужасной толчее никак не могла его обойти. «Нет, да, я... Пожалуйста, пожалуйста!» Она не смогла сдержать слез. Резкая вспышка фотоаппарата ослепила ее. Филипп попытался защитить сестру, но ему мешали дети, вцепившиеся в него. Вдруг целая толпа репортеров окружила их, оттеснив Джорджа, и Эдвина закричала, чтоб он не отходил от нее. «Пожалуйста, пожалуйста, уйдите!» Журналисты налетели и на Мадлен Астер, когда она спустилась со своей служанкой. Но Винсент Астер и ее отец, мистер Форс, оттеснили назойливых репортеров и усадили Мадлен в санитарную машину. Эдвине и Филиппу повезло меньше, но они довольно быстро пробрались сквозь толпу и, наконец, сели в один из автомобилей, присланных из Ритц-Карлтона, и поехали по 7-й авеню к отелю. Они медленно вошли в холл роскошного отеля. Жалкие оборванцы без багажа. В холле тоже дежурили репортеры, и заботливый портье быстро проводил их в комнаты. С Эдвиной чуть не случилась истерика. Казалось, будто они и не уезжали. Те же, что и полтора месяца назад. Красивые, элегантно обставленные комнаты. Только ведь теперь все изменилось. Им дали те же номера, в которых они останавливались, прибыв из Сан-Франциско перед отплытием на Мавритании в Европу, куда они ехали, чтобы познакомиться с Фицджеральдами и отпраздновать помолвку Эдвины. «Вин, с тобой все в порядке?» Она не сразу смогла ответить, но потом, в очередной раз напомнив себе, что теперь она в семье старшая, утвердительно кивнула Филиппу. Она сидела на краешке роскошного дивана в рваном вечернем платье, промокшем пальто и башмаках, и не знала, за что приниматься сначала. «Все хорошо», — сама, не веря в свои слова, прошептала она, потому что могла думать только о тех днях, всего несколько недель назад, когда они тут жили с родителями. «Хочешь, поменяем комнаты?» — обеспокоенно спросил Филипп. «Если она сейчас расклеится, что им тогда делать? кому обращаться за помощью?